994. Гуру. Несправедлива жизнь людскими стараниями. Нет справедливости в мире. Много страдают носители света от этого свойства людей. Владыка видит и знает, и каждую несправедливость к вам положит на чашу весов, облегчающее осуждение.